Глава 7. Дождавшись, когда обломки скалы рухнут, я наблюдал за происходящим далеко внизу. Даже отсюда были видны гигантские фонтаны, поднимающиеся при падении кусков породы. А когда карниз с тысячами дварфов рухнул в ложное море, волна поднялась на несколько сотен метров и пошла вперед на город распорядителя. Она обрушилась на стену, закрыв собой башни и постройки. Но когда вода осела, я увидел, что город цел. Он будто находился в прозрачном яйце, с которого стекали потоки воды. Красивое, хоть и нереалистичное зрелище, впрочем, чего я только тут не видел. Убедившись, что последние дварфы погибли, я убрал чудом оставшиеся постройки и деактивировал все жилы, ведущие на поверхность, выкачав обратно ману и перенаправив ее к 6-му уровню в бездне. После сражения с армией дварфов там почти ничего не осталось, а погибшая Веста пожирала все запасы на восстановление. «Интересно, сколько понадобится маны, чтобы воскресить меня?» Законсервировав форпост, я шагнул в портал к 0-му уровню, куда уходили беженцы. Но на половине пути меня оплело черное щупальце и выдернуло в иную реальность. Зрение, слух, стороны и потолок с полом смешались, искривляясь в совершенно неестественных формах и сочетаниях. Был бы у меня мозг, взорвался. Но, к счастью, заменявшая его железяка осталась в порядке. А душа видела сквозь искажение истинную природу сущего, гиганта, заслонившего собой пол горизонта. «После всего сотворенного ты посмел прийти в мой дом?» — ласково спросил ревущий в голове голос распорядителя. Я почувствовал, как мое тело разрывают на части, словно тысячи крошечных рыбок сжирали меня живьем. Не было точки опоры, чтобы оттолкнуться, не было глаз, чтобы увидеть угрозу, не было рук, чтобы атаковать врага. Осталась только воля к жизни, и ею я потянулся за горизонт сознания, цепляясь за единственную задачу, имеющую смысл – остаться в живых. Но стоило мне дернуться, как мгновенно холодные, переливающиеся всеми цветами радуги щупальца обвили меня, блокируя любое движение. «Сопротивление бесполезно, мой маленький глупый владыка. Ты целиком и полностью в моей власти. Нет и не может быть никакого шанса, что ты победишь». Почти промурлыкало существо, чья истинная сущность скрывалась за гранью мироздания. Он игрался со мной, как с одной из своих марионеток, и это заставило поселиться в моей душе ярости, разгорающейся, словно пожар, подпитываемый самыми низменными инстинктами, а еще планом огня, с которым я уже трижды породнился. «Твое сопротивление бесполезно. Нет ничего, что могло бы помешать мне с тобой разделаться». Довольно сказал распорядитель, и в то же время я наконец почувствовал хоть что-то, кроме невероятной ненависти. Тепло. Тепло, исходящее из моего сердца. «Глупец, мне достаточно тени мысли, чтобы твои сердца навсегда остановились». «Это не в твоей власти», – прохрипел я, видя наконец, что бытие вокруг изменилось. Крохотные, едва заметные пузырьки окружали мое тело. Вода, родная стихия моего противника и союзника, – давило сотнями атмосфер, но каменному телу было наплевать, в нем не было пустот, огонь, огонь вырывался из внутреннего портала, кипятя все вокруг. «Ты умрешь!» Не угрожая и даже не спрашивая, скорее констатируя факт, произнес распорядитель. И в этом всепроникающем голосе я почувствовал толику удивления. «Я разрушу твое подземелье, пожру всех, кто тебе дорог!» «Это не в твоей власти», – вновь куда более уверенно произнес я. «Ты правитель и распорядитель 0-го уровня бездны, владыка ложного моря и всего, что в нем. Я же владыка 4 подземелий, и даже если ты остановишь 2 из моих сердец, еще 3 продолжат биться. Я воскресну, а ты не добьешься ничего. Лишь потеряешь новые возможности, которые я открыл». «Возможности?» Словно пробуя слово на вкус, прошелестел монстр, и я с содроганием понял, что наконец могу его разглядеть. Гигант и в самом деле впечатлял. Переливающееся, не имеющее строгой расцветки тело, наконец обрело очертания. Напоминающий осьминога Левиафан с множеством щупалец смотрел на меня 12 горящими глазами. Его треугольные зрачки достигали моего размера, а мощи вполне могло хватить, чтобы раздавить любую скалу за долю секунды. И все же я до сих пор был жив. Возможности. «Верно. Порядок в мире вновь меняется. И сегодня мы сможем начать диктовать свои условия 4 правящим расам». Куда более уверенно высказался я. Они потеряли армию, их военачальники в смятении, экономика, построенная на кристаллах души и рабах, начинает рушиться. Мы можем повернуть ситуацию в нашу пользу». «А я было подумал, что ты серьезен», – промурлыкал распорядитель, и щупальца сжались плотнее. Они, казалось, не чувствовали жара, исходящего от моего тела, хотя вода вокруг уже вскипела до состояния перегретого пара. Пять сердец бились, позволяя мне жить даже под таким давлением. Но для сопротивления распорядителю этого было мало. «Ты разрушил одну из десятков каменоломен, убил отряд летучей стражи и разбил одну малую армию Малфигата. И думаешь, этого окажется довольно, чтобы навсегда изменить мир?» «Не нужно потока воды, чтобы сломить камень. Достаточно, чтобы единственная капля била в одно место», — ответил я, про себя отметив, что армия была малой, раз так, есть и большая, что мне не слишком понравилось. «Мы сможем победить, если вынудим их проиграть». «Так просто? Смерть нескольких тысяч не решит вопрос миллионов. Для этого тебе придется совершить подобное еще много раз, а ты не сможешь. Ты уже обратил на себя внимание божественных героев. Они придут, и как тогда ты поступишь?» «Разве это главный вопрос?» — улыбнулся я трескающимися от каждого движения каменными губами. «Куда важнее, что нам придется сделать, чтобы они перестали быть божественными героями. Убить такого героя может лишь подобный, но ведь мы не герои». «Думаешь, справишься хоть с одним?» Теперь в голосе Левиафана слышалось неподдельное удивление, и его хватка на секунду ослабла. «Даже если не смогу прямо сейчас, я уже спустился на 8-й уровень. Осталось недолго. Кроме того, в городе живут множество героев, прошедших до божественных врат. Неужели они не лояльны вам, распорядитель? Не пора ли начать новую эпоху без божественных героев?» Монстр чуть отодвинулся, переливаясь всеми цветами радуги. Мир мигнул, и уже в следующее мгновение я стоял на краю пропасти. Под ногами в нескольких сотнях метров бушевало разбуженное ложное море, а рядом со мной стояла марионетка распорядителя, больше не напоминавшая эльфа. Этот сотканный из червей и щупалец уродец теперь принял облик ближе к человеческому и удовлетворенно улыбнулся, глядя на мою недовольную гримасу. «Я позволю тебе жить и править в своих подземельях до тех пор, пока это отвечает моим интересам. Спустись на 9-й уровень, обрети силу, а затем возвращайся и сразись с войсками, что придут к воротам моего замка. Не бойся, я не позволю тебе пропустить столь важное событие», — ласково сказал распорядитель, и пространство начало искривляться вокруг марионетки, пропуская тысячи щупалец. «Стоит тебе не откликнуться на мой зов, и ты почувствуешь обвивающуюся вокруг сердца удавку». «В этом не будет нужды, тем более, что я не собираюсь ждать, пока все 4 героя придут в город со своими войсками», — улыбнулся я, окутывая себя пламенем, выжигающим тени в пещере. «Они придут по одному и будут торопиться». «Что ты собираешься делать?» — настойчиво спросил распорядитель, но я лишь улыбнулся. «Увидите, мне не нужна ваша помощь. Главное, не мешайте, не вмешивайтесь в мои планы, и все будет в порядке», — сказал я, отходя вглубь пещеры, по направлению к подземелью, которое уже чувствовал. «Но не обещаю, что продолжу оставаться в тенях». «После сегодняшнего объявления войны заявить о себе громче ты просто не мог», — прошелестел распорядитель, и от этого шепота трещали гранитные стены. «Могу, еще заявлю, но не сегодня». Я не оборачивался, чувствуя, как исчезает марионетка, но тень гиганта не спускает с меня глаз. Я осмелился бросить вызов богу, хорошо, пусть полубогу или божественному монстру, но главное, я победил. Возможно, это лишь иллюзия, но я не позволю себя использовать. К черту героев! Я владыка подземелья! «С возвращением, хозяин», — поклонилась, встречая меня, хранительница. «Рассказывай, что случилось за время моего отсутствия». «Ничего, что не стало бы прямым следствием ваших действий, хозяин», — не выпрямляясь, ответила лавовая девушка. «Прошу прощения за дерзость, но ваше решение перевести всех пленников в катакомбы не кажется мне хорошим выбором. У нас не хватит ресурсов, чтобы содержать такую толпу. К тому же меньше трети из них пригодны к работе в роли охраны или прислуги. Они бесполезны, и нам их не прокормить». «У них есть множество положительных свойств, которые не связаны напрямую с физической выносливостью», — Улыбнулся я, открывая магический интерфейс. На карте подземелья и в самом деле не было ни одного свободного места, а единственная точка чуть в стороне принадлежала Вате, сидящей в камере. Тоже заноза в заднице, но с ней я пообщаюсь позже. Вначале нужно разрулить ситуацию с беженцами. «Елку ко мне!» «Я уже здесь, господин». Будто из-под земли появилась дриада. «Госпожа-хранительница позволила мне пользоваться телепортацией», объяснила зеленокожая, покрытая листвой девушка в ответ на мой вопросительный взгляд. «Хорошо. Есть у нас те, кто постоянно занимается торговлей в лавке. Кого уже знают в городе и кто примелькался?» «Мы не слишком давно начали торговать, но, думаю, да, такие найдутся», ответила, немного подумав, елка. «Что нужно сделать, господин?» «Скупите всю еду, что есть в городе, разом из самых крупных источников. Заключайте твердые контракты на все, что есть. Мясо, зерно, сушеные овощи и грибы – все. У нас достаточно сил, чтобы проследить за выполнением таких контрактов. Не покупай то, чего нет на складах торговцев, только то, что в наличии. Следующей поставки не будет». «Да, господин, я все поняла». Через несколько секунд кивнула дриада. «Мы все сделаем. Ничего не объяснять и продолжать торговаться?» «Верно, но делать это быстро. Спартак!» «Я здесь, вождь! Жду твоих приказов!» Отозвался орк, получивший несколько новых ранений, но при этом довольный, как стадо слонов. «Мы славно сходили в набег, но, похоже, отдыхать не время. Я прав?» «Совершенно. Готовься. Вы должны сопроводить продукты в подземелье, замечая всех, кто будет не согласен обменивать еду на золото и камни душ. Придется их благородно ограбить, оставив компенсацию», сказал я, прекрасно понимая, что без жертв не обойдется. «Мы не оставим им другого выбора, кроме как поделиться продуктами или уйти из города. Последнее не отбирать, вскоре может начаться осада, и мы будем вынуждены снабжать жителей». Я подумал несколько секунд, а затем с тяжелым сердцем продолжил. «Всех безнадежных, тяжело раненых и убитых на алтарь. Мне нужна мана». «Как прикажешь, вождь!» Нахмурился Спартак, но, ударив себя в грудь, отправился выполнять распоряжение. «Хранительница, ты можешь передать мой голос по всему подземелью?» Спросил я, и лавовая девушка сделала несколько пасов руками, а затем кивнула. «Слушайте меня все, вы в подземелье под городом распорядителя. В ближайшие несколько часов с вас снимут ошейники и освободят. Никто из вас более не раб, вы свободны. Теперь вы все, независимо от расы и вероисповедания, вольные. Мы позаботимся о крови у вас над головой, о еде и месте для ночлега. У нас снаружи все еще есть множество врагов, желающих вас поработить. Если вы в состоянии нам помочь защитить эти стены и ваши жизни, мы примем эту помощь. Все инженеры, химики, геологи, мастера и ученые, если таковые есть среди вас, мне нужна ваша помощь». «Что вы хотите сделать, хозяин?» Удивленным шепотом спросила хранительница. «Если вы профессионалы своего дела, идите к центру подземелья. Еще раз, вы не рабы, вы имеете право думать и работать не только руками. Если вы все еще в состоянии думать и помните свои навыки, идите к центру подземелья». Несколько раз повторил я, чтобы сообщение точно достигло адресатов, после чего одним кивком выключил функцию оповещения, появившуюся на моей панели доступа рядом с выбором зданий. «Пока не собираются, нам придется сильно переделать подземелье под нужды множества людей, превратить его в укрепленное магическое бомбоубежище», сказал я, осматривая карту нулевого уровня. «Для начала грядки, на которых будут выращиваться грибы. Сколько нам нужно, чтобы прокормить всех?» «Боюсь, столько нам не построить, господин. Сотни метров, возможно, тысячи. Даже вызвав десяток дополнительных либлинов и ускорив рост с помощью крови подземелья, мы не сумеем полностью обеспечить себя едой». Виновато покачала головой хранительница. «Если прикажете, я могу использовать запасы маны других подземелий, но тогда общий рост и прогресс сильно сократятся». «Нет, не нужно брать ману. Есть у меня идея, как получить ее в достаточном количестве, не выходя из нулевого уровня». «Прошу прощения, что отвлекаю, господин, но тут несколько рабов желают с вами поговорить», сказал Жирак, приведя за собой около двух десятков людей и нелюдей. Трехглазые, с рожками, как у улиток, синекожие, тут хватало всех. А ведь я рассчитывал только на человеческих особей. «Они больше не рабы, запомни это. сказал я, затем, к удивлению Фавна, снял защитную форму, почти вернув прежний облик. Разве что покрытая огненными венами черная кожа, да пылающая шевелюра несколько выбивалась из образа. А так, джинсы, футболка и кеды. Почти человек. Глаза у новых вольных округлились, одного я даже узнал, тот самый инженер-геолог, что пытался вразумить дварфа в первый день работы в руднике. «Наступил новый день, братья и сестры, ваш день, и мне нужна ваша помощь». «Что мы можем сделать? Мы не владеем магией, а наши знания здесь бесполезны», — обреченно сказала девушка лет 28, держащая себя за плечи. «Скажите, как мы можем вам помочь, и мы сделаем все, что в наших силах». Перебило ее существо, вроде тоже женского пола, только синей кожей и чрезвычайно развитой мускулатурой. «Все, что от нас зависит, мы сделаем». «Хорошо. Для начала, пусть законы мироздания в этом месте немного иные, чем в наших родных, они все еще имеют логическое соотношение и обоснование. Для начала вы должны знать, что Вселенная в этом месте разделена на планы. Начал я постепенно рассказывать тем, кто в иной ситуации сам бы учил меня физике, механике и электродинамике. Я объяснял им про планы, их взаимодействие и родство, про близость разных существ к первостихиям и чертил ось отношений и противостояний. Первые несколько минут они просто слушали, кто-то не веря в происходящее, кто-то относясь скептически. Но затем, когда я продемонстрировал эти взаимодействия на примере либлинов и заклятий владыки, поверили. Поверив, приняли эту данность за аксиому и начали задавать вопросы. Через полчаса стены в зале, где мы собрались, уже были исписаны всевозможными формулами, описаниями взаимодействия и работы с первичными принципами. Уже не спрашивая меня ни о чем, они расписывали привычные законы, но с введением новых переменных. Если большинство из них понимало друг друга, я лишь с обалдением смотрел на то, как творится новая наука. Я предоставлю вам материалы, кузницу и мастеров, которые сумеют воплотить грубые чертежи. Наконец, не выдержав, достаточно громко сказал я. Не рассчитывайте на многое. Привычным движением, поправив отсутствующие очки на носу, сказал инженер-геолог. Мы не сможем воссоздать сотни лет научных разработок за несколько дней. «Этого я от вас и не требую, мне нужны простые, но надежные вещи», — ответил я, разведя руками. «Впереди война, в том числе и за вашу свободу, за то, чтобы эти твари никогда больше не наведались в наши миры за новыми рабами». «Значит, в первую очередь нужны пушки, танки и броня?» — спросила желтокожая женщина, похоже, китаянка. «Мы не сможем сделать турбированный ДВС, не имея развитого литья, а на это уйдут недели, даже если мы сможем. Маги эльфов сминали их, словно пластилин, а снаряды возвращали обратно». «Постойте, коллега, если все так, как рассказал нам владыка подземелья, то не значит ли это, что нам просто нужно заменить металлы неметаллами?» – спросил геолог. «Пусть в природе не так много минералов, способных заменить в пушках медь и железо, но уж подобрать упругий материал мы сможем, а вместо ядер можно использовать обычный гранит или более тяжелые сорта». «А чем предлагаете заменять порох?» – спросил третий, несколько секунд, и на меня вновь перестали обращать внимание. «Я могу создавать взрывы за счет быстрого нагревания материалов лавовой кровью, когда внутренняя часть расширяется куда быстрее внешней», – вставил я свои 5 копеек в спор. «Мы видели это во время вашего сражения, но для многоразового оружия эффект не слишком хорош», – покачал головой геолог. «Впрочем, у меня есть решение, которое может быть выигрышным. Что если принять за аксиому соответствие законов расширения веществ в неупругих и упругих средах? Как насчет взрыва в ограниченном пространстве? Вы же управляете камнем и огнем?» «Верно». «В таком случае, что вам мешает добавить немного воды?» — сказал инженер, а затем, подойдя к стене, начал быстрыми уверенными движениями набрасывать смутно знакомые очертания. «Если хранить воду вот в таких камерах, вроде барабана, а затем погружать в нее раскаленную лаву, то давление пара позволит выталкивать снаряд из дула на довольно приличное расстояние. А если еще и сделать одну сторону камеры тоньше, поставить на нее рычаг или триггер...» «Спусковой крючок», — понял я, глядя на конструкцию. «Вы заново изобрели револьверный гранатомет, но это лишняя конструкция, достаточно и 2 стволов. Я в состоянии телепортировать воду и лаву прямо в нужную точку и восстанавливать каменные дула после выстрела. В таком случае вам достаточно двустволки, вроде вот такой вертикальной системы», – воодушевленно сказал инженер, перерисовывая чертеж. Он говорил что-то еще, но я, глядя на рисунок, отчаянно вспоминал ТОС вертикалку, последнее оружие, которым отец пытался защитить нашу семью. Что ж, не вышло у него, сделаю я. Я верну сестру и освобожу этот гребаный мир, даже если он будет сопротивляться. Покажите, что нужно делать.